Я сунул ему в руку $2. «Спасибо, Дьюи. Еще один маленький вопрос. Как вам показалось, Чарли был доволен, что уезжает с этой блондинкой?» «Черт его знает! Дал мне доллар. Всякий был бы доволен, заполучив такую». Его сморщенный рот дернулся в усмешке. «Вот я, например, не баловался с женщинами с тех пор, как расстался со своей бабой во время депрессии. 20 лет — большой срок, парень». «Да, солидный. Доброй ночи». Жалостно шмыгнув своим острым носом, Дьюи пошел вдоль шеренги машин и исчез из вида. Глава 14. Я вернулся в отель и нашел телефон-автомат. Согласно справочнику, шляпный магазин «Денис» принадлежал миссис Денис Гринкер, проживавшей по адресу Джакаранда Лейн 124. Я набрал ее номер, дождался ответа и повесил трубку. Улица извивалась, как коровья тропа между автострадой и берегом. Джакарандовые и кипарисовые деревья затеняли дорогу и стоявшие вдоль нее дома. Я ехал медленно, высвечивая фонариком фасады. Здесь обитал средний класс, граничивший с богемой. Дворы заросли сорняками, объявления в углах мутных окон гласили: «Керамика ручной работы», «Антиквариат», «Машинописные работы», «Берем рукописи». Цифры 1, 2, 4 были нарисованы от руки одна под другой на дверном косяке посеревшего коттеджа из красного дерева. Я оставил машину на обочине и прошел под растрепанной миртовой аркой. Рядом с крыльцом был прислонен к стене ржавый велосипед. Когда я постучал, над дверью зажегся свет, и она открылась. Крупная женщина во фланелевом купальном халате стояла на пороге, выставив вперед голую ляжку. Ее волосы были накручены на металлические бигуди, из-за чего лицо казалось просто необъятным. Но оно сразу расположило меня к себе. Я почувствовал, как моя замерзшая улыбка оттаивает. «Миссис Гринкер? Мое имя Арчер». «Привет», — сказала она добродушно, оглядывая меня своими огромными карими глазами, почти нетронутыми возрастом. «Неужто я опять не заперла магазин, дура старая?» «Надеюсь, заперли». «А вы разве не полицейский?» «Более или менее. Зависит от степени усталости». «Погодите-ка». Она вытащила из кармана халата кожаный очешник и водрузила на нос очки в черепаховой оправе. «Я вас не знаю, нет?» «Нет. Я расследую убийство, которое произошло сегодня в Белла-Сити». Я извлек из кармана сложенную чалму и показал ей. «Она принадлежала жертве. Это ваша работа?» Денис внимательно осмотрела вещь. «Внутри мое имя. А если моя, тогда что?» «Вы сможете установить личность покупателя, если это не подделка». Она выдвинулась вперед к свету и некоторое время стояла так, переводя взгляд со шляпки на меня и обратно. Очки в темной оправе придавали ее чертам острую завершенность. «Речь идет об установлении личности. Вы сказали, что шляпка принадлежала жертве. Так кто жертва?» «Ее звали Люси Чемпион. Негритянка, 20 с небольшим лет. «И вы хотите узнать, продавала ли я ей эту шляпку?» «Не совсем так. Я хочу узнать, кому вы ее продали». «Я должна отвечать? Покажите документ». «Я частный детектив. Работаю вместе с полицией». «А на кого вы работаете?» «Моя клиентка хочет остаться в тени». «Ну, ясное дело». Она вдохнула на меня пивом. «Профессиональная этика. У меня она тоже есть. Я не отрицаю, что продала чалму, и признаю, что это не подделка. Но как я могу сказать, кто ее у меня купил? Дело-то было еще весной. Одно я знаю точно — приобрела его не цветная девушка. Цветные в мой магазин никогда не заглядывали. Я не говорю об индианках, персиянках и им подобных. Они другие». «То есть родились в других странах?» «Пусть так, не будем спорить. Я ничего не имею против цветных, но они не покупают у меня шляпок. Девушка, должно быть, нашла эту чалму или украла, или получила в подарок, или купила на барахолке. Так что даже если я напрягусь и вспомню, кому я ее продала, будет несправедливо втягивать мою клиентку в уголовную историю. Согласны?» В голосе Денис была некоторая наигранность, отзвук дневных мурлыканий с покупателями. «Если бы вы постарались, миссис Гринкер, я думаю, вы бы вспомнили». «Может, да, может и нет». Она заволновалась, и голос стал более естественным. А даже если бы и вспомнила, это было бы нарушением профессиональной тайны. Модистки дают клятву? У нас свои представления о порядочности, — глухо сказала она. А, черт, я не хочу по глупости терять постоянных покупателей. Те, что в состоянии осилить мои цены, почти все повымирали, как пристойные мужчины. Я тут же постарался изобразить из себя пристойного мужчину. Я не вправе назвать вам имя своей клиентки, но она связана с семейством Синглтонов. Чарльзов Синглтонов, — произнесла она медленно и отчетливо, как будто продекламировала строку из любимого стихотворения. Ага. Как поживает миссис Синглтон? Не очень хорошо. Беспокоится за сына. Это убийство связано с ним? Я пытаюсь это выяснить, миссис Гринкер. Но мне никогда не удастся это сделать без некоторого содействия. Простите, миссис Синглтон не принадлежит к числу моих покупательниц. Боюсь, она заказывает себе шляпки в Париже. Но, конечно же, я о ней знаю. Входите. Дверь открывалась прямо в гостиную, обшитую панелями красного дерева. В камине из красного кирпича слабо мерцал газовый обогреватель. Комната была теплая, обшарпанная и пахла котами. Она жестом пригласила меня устроиться на кушетке, прикрытой ковром. На кофейном столике красного дерева рядом с кушеткой пузырилась кружка пива. «Я как раз собиралась пропустить на сон грядущий. Давайте и вам принесу». «Не возражаю». Она вышла в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. Когда я сел на кушетку, из-под нее выскользнул пушистый серый кот и вспрыгнул мне на колено. Его урчание то стихало, то нарастало, как гудение далекого самолета. Мне послышались звуки тихого голоса. Денис долго не возвращалась. Я сошвырнул кота на пол и подкрался к двери, из-за которой она скрылась. Денис говорила отрывистыми телефонными фразами. Он уверяет, что работает на миссис Синглтон. Тишина, нарушаемая только слабым потрескиванием в мембране. Потом «Абсолютно? Нет. Обещаю вам. Конечно, я прекрасно понимаю». «Я и хотела узнать ваше мнение». Опять шуршащая тишина. Наконец Денис сладко пропела «Спокойной ночи» и повесила трубку. Я на цыпочках вернулся к кушетке, сопровождаемый котом, который вился у моих ног. Когда я сел, он стал тереться боками о мои брюки, с женской умильностью заглядывая мне в глаза. Я сказал «Брысь!». Как раз в этот момент Денис вошла в комнату с пенящимися кружками в руках. Она просюсюкала коту. «Злые дядьки не любят кисулек!» Кот и ухом не повел. Я сказал, «Есть одна история про Конфуция, миссис Гринкер. Он жил в докоммунистическом Китае». «Я знаю, кто такой Конфуций». «Так вот, в соседней деревне сгорела конюшня. Назовем ее Белл-Сити». Конфуций прежде всего спросил, не пострадали ли люди. Лошади его не интересовали. «Денис, это за дело». Пена перелезла через края кружек и побежала по ее пальцам. Она поставила кружки на кофейный столик. «Можно любить кошек и людей одновременно», — без уверенности сказала она. «У меня сын в колледже. Хотите верьте, хотите нет. У меня даже был когда-то муж. Где-то он сейчас». «Я займусь его поисками, когда покончу с этим делом». «Не затрудняйтесь. Вы будете пить пиво?» Она сидела на краешке кушетки, вытирая мокрые руки салфеткой. «Я расследую дело об убийстве и об исчезновении человека. Если бы вашу кошку переехала машина, и кто-нибудь заметил ее номер, вы бы потребовали вам его назвать. Кому вы сейчас звонили?» «Никому. Кто-то ошибся номером». Ее руки мяли мокрую салфетку, вылепливая маленькую чашечку, напоминавшую по форме женскую шляпку. Телефон не звонил. Она посмотрела на меня мученическим взглядом. «Это женщина!» «Моя постоянная покупательница. Я могу за нее поручиться». В ней говорили разом и корысть, и порядочность. «Как шляпка оказалась у Люси Чемпион? Ваша покупательница это объяснила?» «Конечно. Поэтому нет никаких оснований замешивать ее имя в эту историю. Люси Чемпион у нее служила. Потом она сбежала, прихватив шляпку и еще кое-что из вещей». «Что из вещей? Украшения?» «Откуда вы узнали?» Сорока на хвосте принесла. Только «сорока» — не совсем подходящее слово. Миссис Ларкин больше похожа на пони. Денис никак не прореагировала на имя. Ее быстрые пальцы машинально превратили салфетку в миниатюрную чалму. Она вдруг это заметила и кинула бумажку коту. Кот принялся катать ее по полу. Женщина в раздумчивости покачала головой. Металлические кольца в ее ушах глухо позвякивали, словно прыгающие мысли. «Все это как-то путано. Ладно, давайте выпьем», — она подняла кружку. «За путаницу! И все сокроет тьма». Цитата из сатиры английского поэта Александра Поупа. 1688-1744 годы жизни. Произведение «Дунсиада». Я протянул руку за пивом. Осевшие пружины кушетки бросили нас друг к другу, столкнув плечами. «Откуда вы это вытащили?» «Как ни странно, я тоже когда-то училась в школе. Еще до того, как тяжело заболела искусством. Какое вы назвали имя?» «Арчер». «Да, это я помню. Имя женщины, которая рассказывала про украшение». «Миссис Ларкин. Возможно, оно вымышлено. Она просила называть ее Уной». «Маленькая, черная, лет 50, мужеподобная». «Точно. Она ваша покупательница?» Денис нахмурилась в кружку, задумчиво сделала несколько глотков, потом повернула ко мне свое широкое лицо с пузырчатыми усиками. «Мне бы не следовало с вами откровенничать. Но раз она пользуется вымышленным именем, значит, что-то тут нечисто». Решимость сделала жесткими ее черты. «Вы никому не передадите мои слова. Ни ей, ни кому-то другому. Мое дело — сторона. Мне нужно поднимать мальчишку. Я не хочу неприятностей». «И Уна не хочет. Или как там ее?» «Уна Дюрана. Мисс Уна Дюрана. Во всяком случае, здесь она известна под таким именем. А откуда она вам знакома?» «Когда-то я на нее работал совсем недолго. Сегодняшнее утро казалось мне очень далеким». «Откуда она взялась?» «Понятия не имею. Мне гораздо интереснее, где она сейчас». «Ну ладно, доносить так доносить», — передернувшись, сказала Денис. «Она живет в поместье Пеппермилл. Сняла его в начале прошлой весны. Я слышала, она платит за него фантастические деньги. $1000 в месяц». Роман написан в 1952 году. Согласно расчетам калькулятора инфляции доллара, $1000 на 1952 год равняется $12000 на 2025 год. «Так значит, бриллианты неподдельные». «О, нет, неподдельные». «А где это поместье Пеппермилл?» «Сейчас расскажу. Но вы ведь сегодня к ней не отправитесь?» Ее сильные пальцы сжали мое запястье. «Если отправитесь, она поймет, что я наябедничала». «Это не школа, Денис. Это реальная жизнь». «Я знаю, но это моя личная реальная жизнь. $100, которые она заплатила за чалму, мне хватило, чтобы заплатить месячную аренду». «А в каком это было месяце?» «По-моему, в марте. Она тогда появилась в моем магазине впервые. Потом она еще кое-что у меня покупала». «Ваши шляпки должны были ее очень украсить, если это вообще возможно». «Практически невозможно. В ней и совсем нет женственности. Кстати, чалму она покупала не для себя. Она расплатилась $100 бумажкой, но примеряла шляпку другая женщина и прямо в ней и вышла». Денис все еще обхватывала когтистой лапкой мое запястье, как птица, которая устроилась на ночь на удобном насесте. Поэтому она почувствовала, как напряглись мои мускулы. «Что случилось?» «Другая женщина. Опишите мне ее. «Красавица. Гораздо моложе мисс Дюрана. Фигуристая блондинка с удивительными синими глазами. В моей шляпке она выглядела настоящей принцессой». «Она жила в поместье мисс Дюрана?» «Не могу сказать, хотя я их несколько раз видела вместе. Блондинка больше в мой магазин не заглядывала». «Вы не уловили ее имя?» «К сожалению, нет. А это важно?» Ее пальцы как будто прощупывали мой пульс. «Я пока не знаю, что важно, а что нет. Но вы мне очень помогли». Я поднялся, высвободив руку. «Вы не допьете пива? Сегодня вам нельзя туда ехать, уже за полночь». «Я только взгляну на особнячок. Где это?» «Лучше не надо. Во всяком случае, обещайте, что не будете с ней разговаривать, хотя бы сегодня». «Не надо было ей звонить. Я вам лучше пообещаю другое. Если я найду Чарльза Синглтона, то куплю в вашем магазине самую дорогую шляпку». «Для жены?» «Я не женат». «Ой!» — она осеклась. «Ну, ладно. Чтобы попасть в Пеппермилл, вы выезжаете на Океанский бульвар, сворачиваете налево и едете до конца города. Минуете кладбище. Это первое большое поместье за кладбищем. Вы узнаете его по оранжереям. И еще там собственное летное поле». Она тяжело поднялась и проводила меня к двери. Кот разорвал салфеточную челму на мелкие клочки, и они усыпали паркет, как грязные снежинки. Глава 15. Я опять выехал на Океанский бульвар и свернул на юг. Свежий бриз ворвался в окно машины и пахнул мне в лицо влагой и морскими запахами. За шумящими пальмами, по стволам которых скользил свет моих фар, струилось лунным серебром море. Бульвар оторвался от берега и стал подниматься на холм, где, как ревматические старики, толпились истерзанные ветрами сосны. Вдруг рядом с дорогой выросла каменная стена. Шуршание шин и рокот мотора стали слышнее. За стеной мраморные ангелы устремлялись в небо, святые простирали руки в железном благословении. Кладбищенская стена внезапно кончилась, и замелькали пики высокой металлической ограды. Сквозь нее проглядывал широкий газон, зарастающий бурьяном, а за ним ровное поле, в конце которого виднелся ангар из рифленого железа с ветряком на крыше. Я сбросил скорость. Тяжелые чугунные ворота висели на столбах, похожих на обелиски. К одному из них была привинчена большая доска с надписью «Продается». Я вышел из машины и толкнул ворота. Цепь с висячим замком, натянувшись, звякнула. Сквозь чугунные узоры мне была видна длинная прямая аллея с двумя рядами кокосовых пальм, ведущая к массивному дому с пристройками. В конце одного крыла блестела покатая стеклянная крыша оранжереи. Ворота не производили впечатления неприступных. По чугунным листьям можно было легко вскарабкаться наверх. Я выключил фары и перелез во двор. Сделав большой круг по непролазному бурьяну, я, наконец, выбрался к дому. Бродячая луна сопровождала меня в моем путешествии. Здание было построено в стиле испанского ренессанса и сильно попахивало инквизицией. Узкие окна, забранные причудливыми решетками, прятались в глубине толстых каменных стен. Вертикальные черные полосы перерезали желтый прямоугольник освещенного окна во втором этаже. Мне был виден потолок комнаты с пляшущими на нем неясными тенями. Спустя некоторое время тени приблизились к окну и слились в человеческую фигуру. Я повалился навзничь и запахнул лацканы пиджака, прикрыв ими светлую рубашку. В высоком желтом прямоугольнике показались голова и плечи. На призрачно-бледном лице под всклокоченной шевелюрой выделялись черные глаза. Они были обращены к небу. Я перевел взгляд на темно-синий купол, омытый лунным светом и обрызганный звездами, недоумевая, что человек у окна мог там видеть или искать. Он пошевелился. Две бледные руки отделились от темного силуэта и схватились за прутья, между которыми просвечивало его лицо. Человек стал качаться взад-вперед, и я различил у него над ухом белую отметину. Его плечи дергались. Казалось, бедняга пытается вырвать прутья из их каменных гнезд. При каждой неудачной попытке он низким гортанным голосом выкрикивал одно слово. «Кошмар! Кошмар! Кошмар!» Он произнес его 40 или 50 раз, делая яростные рывки, бросавшие его тело то на решетку, то в пустоту. Потом исчез так же внезапно, как и появился. Я наблюдал за тем, как его тень медленно удаляется от окна, постепенно теряя человеческие очертания. Перебежав к стене, я двинулся вдоль нее к окну первого этажа, в котором маячил слабый свет. Она выходила в длинный коридор с округлым потолком. Свет проникал через открытую дверь в конце коридора. Прислушавшись, я уловил еле различимую музыку, легкое джазовое почирикивание и пошлепывание по завесе тишины. Я обогнул дом с левой стороны, миновал ряд запертых гаражных дверей, теннисный корт в заплатках чахлой травы, небольшой овражек, заполненный опунциями. Овражек, расширяясь, переходил в обрыв, нависающий над морем. Море под обрывом поднималось к горизонту, как рифленая металлическая крыша. Я вернулся к дому. Между ним и овражком находился мощёный дворик, окруженный цветочными катками. Там пылились и ржавели железные столы и стулья, реликвии ушедших в небытие купальных сезонов. Во дворик падал свет из окна над моей головой. Оттуда неслись звуки джаза, как музыка танца, на который меня не пригласили. Окно не было зашторено, но мне открывался только потолок с черными балками и верхняя часть дальней стены. Дубовые панели были завешаны портретами плоскогрудых женщин в кружевных чепцах и узкоплечих мужчин с моржовыми усами в черных викторианских сюртуках. Они изображали чьих-то предков, не Униных. Уну отштамповала машина. Приподнявшись на цыпочки, я увидел Унину макушку в черных каракулевых завитках. Она сидела у окна. Напротив нее сидел молодой человек. Вытянув шею, я смог разглядеть его профиль, тяжелый и оплывший, с подушками под подбородком, вокруг рта и глаз. Над лбом непокорно щетинились короткие светло-каштановые волосы. Молодой человек был поглощен чем-то, что находилось между ним и Уной ниже уровня подоконника. По движениям его глаз я догадался, что они играют в карты. Музыка смолкла и заиграла опять. Это была все та же старая пластинка — «Сентиментальная леди», заводившаяся вновь и вновь. «Сентиментальная Уна», — сказал я себе. И в эту минуту раздался вой. Отдаленный и приглушенный несколькими стенами, он то усиливался, то замирал, как вой койота под луной. Или человека. У меня по спине забегали мурашки. Я услышал Унин голос. «Ради бога, заставь его замолчать!» Мужчина с ежиком поднялся и стал виден по пояс. На нем был белый тиковый халат медбрата или санитара, но их сноровки ему явно не доставало. «Что мне сделать? Привести его сюда?» Он по-женски стиснул руки. «Похоже, придется». Вой опять усилился. Голова санитара повернулась, потянув за собой тело. Он отошел от окна и исчез из поля моего зрения. Уна встала и удалилась в том же направлении. Ее плечи облегал строгий черный пижамный жакет. Музыка заиграла громче. Она выплескивалась из дома, как черные волны прибоя, и как зов тонущего ее перекрывал дикий человеческий вопль. Внезапно вой прекратился. Его эхо захлестнула музыка. Спустя некоторое время в комнате раздались голоса. Первым сквозь музыку прорвался голос Уны. «Разламывается голова. Хоть каплю покоя, тишины!» Потом послышался уже знакомый мне гортанный голос. Сначала тихий, а потом перешедший в крик. «Не могу. Это ужасно. Творятся чудовищные вещи. Я должен помешать!» «Конечно, конечно, только помешанный и может помешать!» Это был тенорок молодого человека, подрагивающий от смеха. «Оставь его!» — взвизгнула Уна. «Пусть он выговорится! Ты что, хочешь, чтобы он орал всю ночь?» Опять все поглотила музыка. Я перешагнул через цветочную катку во дворик и оперся на один из ржавых столов. Он показался мне устойчивым. Воспользовавшись стулом как ступенькой, я взобрался на него. Стол пошатнулся, и я пережил момент ужаса, пока он не выровнялся. Когда я выпрямился, моя голова оказалась как раз на уровне подоконника, всего в 10 футах от окна. В дальнем конце комнаты Уна склонилась над радиолой. Она уменьшила громкость и направилась прямо к окну. Я инстинктивно пригнулся, но ее взгляд был устремлен не на меня. С выражением, в котором мешались бешенство и снисходительность, она смотрела на человека, стоявшего в центре комнаты. Человека с белой, будто выжженной молнией, отметиной над духом. Его хилое тельце утопало в красном парчевом халате, словно снятом с великанского плеча. Даже его лицо, оказалось, усохло под кожей. На месте скул у него висели бледные брыли, мотавшиеся при движении челюстей. «Чудовищные вещи!» — прорезал тишину его гортанный вскрик. «Творятся и творятся! Я отогнал от мамы собак. Они распяли папу. Я вылез из трубы, а он там, на горе. Сует мне в нос ногти и говорит, что всех перерезал, всех перебил. Это их последний трамвай. Я нырнул на дно, а там мертвые мальчики. Старьевщики зазнались, у них в штанах пушки!» Последовала мешанина англосаксонских и итальянских непристойностей. Санитар в белом халате сидел на подлокотнике кожаного кресла. Падавший на него сзади свет торшера придавал ему сходство с надувным розовым слоном. Как болельщик на боковой линии, он подзадорил. «Покажи им, Дюрана! У тебя отличный удар, старик!» Уна набросилась на него, вытянув вперед шею, как злая гусыня. «Для тебя он господин! Жирное ты ничтожество! Зови его господин!» «Хорошо, господин Дюрана! Простите!» Человек, носивший это имя, поднял лицо к свету. Черные пустые глаза блестели под нависшими бровями, как вдавленные в мягкое тесто угли. «Господин районный прокурор!» — с жаром продолжал он. «Он говорит, в реке крысы, крысы везде! Он говорит, уничтожить их всех! Крысы в питьевой воде плавают по моим жилам, господин доктор прокурор! Я поклялся их перебить!» «Ради бога, дай ему пистолет», — сказала Уна. «Пора с этим кончать». «Ради дорогого боженьки!» — подхватил Дюрана. «Я видел его на горе, когда вылез из трубы. У него лошадиные ногти, а маму кусают собаки. Он дал мне ружье, говорит, спрячь штаны, у тебя в жилах крысы! Я сказал, я их перебью!» Его тощая рука нырнула, как ласка, в карман халата и вынырнула пустая. «Они забрали мое ружье! Как я могу их перебить, если они забрали мою пушку?» Он поднял кулаки и принялся в остервенении колотить себя ими по лбу. «Отдайте мое ружье!» Уна с такой скоростью понеслась к проигрывателю, как будто ее подгонял ураган. Запустив его на полную громкость, она вернулась к Дюрана, шаг за шагом преодолевая сопротивление психического ветра, гулявшего в комнате. Толстый санитар задрал халат и вытащил из-за пояса пистолет. Дюрана неуверенно за него ухватился. Санитар и не подумал его отталкивать. Дюрана вырвал пистолет и отступил с ним назад. «Слушай меня!» — приказал он и разразился потоком грязных ругательств, как будто они скопились у него во рту, и он спешил их выплюнуть. «Эй, вы двое! Руки за голову!» Санитар повиновался. Уна вытянулась рядом с ним, подняв руки и поблескивая перстнями. Ее лицо ничего не выражало. «Вот так!» — рявкнул Дюрана. На лбу, по которому он себя молотил, выступили красные пятна. Обвислые губы продолжали шевелиться, но музыка заглушала его слова. Он наклонился вперед, сжимая оружие побелевшими от напряжения пальцами. Казалось, пистолет позволяет ему удержаться на ногах в бушующем океане музыки. Уна что-то тихо сказала. Санитар, слабо улыбнувшись, опустил глаза. Дюрана, подскочив три раза, выстрелил ему прямо в живот. Санитар раскинулся на полу, уронив голову на заброшенную назад руку. На его лице была все та же слабая улыбка. Дюрана три раза пульнул в Уну. Она скрючилась, зверски гримасничая, и повалилась на диван. Дюрана оглядел комнату в поисках новых жертв. Никого больше не обнаружив, он опустил пистолет в карман халата. «Когда пошла пальба, я понял, что пистолет игрушечный». Уна поднялась с дивана и приглушила музыку. Дюрана наблюдал за ней без удивления. Оживший человек в белом припроводил его к двери. На пороге Дюрана оглянулся. Он мечтательно улыбался. Разбитый им самим лоб вспух и начал синеть. Уна усиленно замахала ему, как мать ребенку, и махала до тех пор, пока санитар не вывел его из комнаты. Тогда она села за карточный столик у окна и принялась тасовать колоду. Сентиментальная Уна. Я покинул свой наблюдательный пункт. Далеко внизу волны играли с песком, ритмически булькая и посапывая, как бессмысленные младенцы. Я опять обогнул дом и вернулся к фасаду. Зарешеченное окно во втором этаже все еще было освещено, и по потолку бродили тени. Я подошел к 12-футовой парадной двери из резного черного дуба. Именно в такую дверь хорошо молотить прикладом. Я встал на заросшую сорняками клумбу, упер подбородок в железные перила крыльца, положил палец на курок пистолета в кармане пиджака и решил, что день не прошел даром. Я не имел ни улик, ни власти, которые позволили бы мне взять Уну под арест. А пока я не заполучил либо то, либо другое, лучше было оставить ее там, где я всегда мог опять ее найти, в лоне семьи. Глава 16. Дорожный столб на горном перекрестке был изрешечен пулями незадачливых охотников. Из него торчали четыре белые стрелки. Одна указывала туда, откуда я приехал, Арои-Бич, 7 миль. Одна вперед, Белла-Сити, 34 мили. Одна вправо, Игл-Лукаут, 5 миль. Одна влево, Скай-Рут. Пятый путь, никак не обозначенный, уходил прямо вверх. Туда, где по головоломным голубым трассам совершал виражи сокол. Было ясное раннее утро. Я сел за руль машины и повернул на Скайрут. Это была извилистая щебенчатая дорога, повторявшая контуры горного склона. Слева от меня гора обрывалась в каньон, в котором виднелись редкие крыши. Далеко за каньоном, неподвижное, как вино в чаше, лежало море, окаймленное тонкой белой дугой Аройо-Бич. Я миновал несколько сельских почтовых ящиков на столбах. От них круто спускались вниз узкие дорожки. На почтовом ящике номер 2712 красными четкими печатными буквами было написано «Хайхолм О. Уайлдинг, Эсквайр». Дорожка вела к отлогой поляне почти на самом дне каньона. В ее глубине между белыми дубами прятался маленький каменный домик. Во дворе копошились цыплята. Седая псина повернула ко мне свой пегий нос и подняла бровь, отказываясь освободить проезд. Я закрепил тормоз и вышел. Собака апатично зарычала, но не пошевелилась. Серый гусак зашипел и помчался ко мне, хлопая крыльями. Не добежав до меня, он метнулся в сторону и скрылся в кустах. Где-то в лесу, на дне каньона, боевыми кличами индейцев перекликались мальчишки. Человек, вышедший из дома, мог сам сойти за индейца. Он был одет в грязные полотняные шорты, а больше ничем не прикрытое тело казалось обуглившимся от солнца. Его черные с проседью прямые волосы свисали вдоль лица длинными прядями. «Привет», — сказал он, разыгрывая беззвучную увертюру на клавиатуре ребер. «Правда, прозрачный денек. Надеюсь, вы обратили внимание на качество света. Какое-то особенное качество. Уистлер мог бы его схватить, я нет». Уистлер Джеймс, 1834-1903 годы жизни. Американский живописец, был близок к французским импрессионистам. «Мистер Уайлдинг?» «Собственной персоной!» Он протянул мне перепачканную красками ладонь. «Рад вас видеть! Рад видеть кого угодно и что угодно! Вам когда-нибудь приходило в голову, что свет создает ландшафт, а значит, мир каждый день создается заново? С определенной точки зрения, с моей точки зрения?» «Никогда не приходило». «Что ж, подумайте об этом», — серьезно сказал он. «Свет создает ландшафт из древнего черного хаоса. Мы, художники, пересоздаем его. Выходя утром из дома, я не могу не ощущать себя богом во второй день творения. Или в третий. В общем, это неважно. Я отрешился от времени. Живу в чистом пространстве». «Мое имя Арчер», — перебил я, опасаясь быть погребенным под лавиной слов. «Две недели назад...» «Прошу простить мою одичалость. Я так редко вижу людей, что готов всякого заговорить до смерти. Вас зовут Арчер? Вы, случайно, родились не под созвездием Сагитариуса? Если бы это было так», — заключил он неловко, — «было бы смешно». Арчер с английского «стрелец». Сагитариус — «стрелец» с латыни. «Как ни странно, мое первое имя Сагитариус. Смешнее не бывает». Уайлдинг разразился высоким пронзительным смехом, похожим на гогот пересмешника. Мальчишки вторили ему своим улюлюканьем. «Так кто вы?» — спросил наконец он. «Зайдите и выпейте чайку. Я только что заварил». «Я детектив». «По поводу Синглтона?» «Да». «А-а-а!» Приглашение угоститься чайком больше не возобновлялось. «Я не могу ничего добавить к тому, что уже рассказал другим». «Я работаю один. Я с другими не разговаривал и не знаю, что им известно и что они по этому поводу думают. Мое личное впечатление, что он мертв». «Чарльз мертв?» От удивления или иного чувства его выдубленное лицо сморщилось, словно его стянула тугая резинка. «Было бы жаль. Ему всего 29. Почему вы решили, что он мертв?» «По аналогии. Вчера была убита женщина, очевидно знавшая, что случилось с ним». «Блондинка? Убита?» «Негритянка». Я рассказал ему про Люси. Он сидел по-индейски на корточках, упершись локтем в торчащую голую коленку и чертил пальцем по пыли. Сперва обозначился силуэт гроба, который затем превратился в контуры маски, немного напоминавшие его собственное лицо. Подошла курица и клюнула его в запястье. Уайлдинг встал и легонько шлепнул себя по глазам рукой, нарисовавшей гроб. «Вот оно, твое символистическое мышление в самом жутком его проявлении. Иногда мне кажется, что моя святая мать согрешила с индейцем». Он стер рисунок, обутый в сандалию ногой, не переставая говорить. «Художник превращает события в зрительные образы, поэт превращает события в слова. А что делает человек действия, Арчер? Переживает их?» «Я думаю, ваш друг Синглтон переживал. Насколько я понял, он был вашим другом. Или остается?» «Конечно! Я знал его еще школьником. До того, как мои картины стали продаваться, я работал в Аррою, школьным учителем. И он приезжал сюда каждое лето почти 10 лет подряд. Отсюда видна его халупа. Он показал вдоль каньона на север. Почти в самом его начале, примерно в полумиле от жилища художника среди зеленых дубов, тускло поблескивал коричневой краской приземистый бревенчатый сруб. Я сам помогал ему ее строить летом 41-го. Там всего одна комната, но Чарльз любил называть ее своей студией. После первого года в Гарварде он вернулся с идеей стать поэтом. Мамашин дом на холме давил на него. Иона и ее дом, не знаю, знакомы ли они вам, покрыты коростой традиции, не той традиции, которой может питаться начинающий поэт. Чарльз сбегал от них сюда. Он называл этот каньон «долиной душетворения». Я бы хотел взглянуть на его дом. Я с вами. Уайлдинг устремился к моей машине, я последовал за ним. Я выбрался на щебенчатую дорогу, прорезанную в стене каньона, и свернул по ней налево. На втором по счету почтовом ящике было написано имя Синглтона. Опять свернув налево, я нырнул в каньон. Примерно на полпути до дна, на естественном выступе между сходящимися стенами каньона, стоял бревенчатый домик. Выйдя из машины, я увидел, что его дверь запечатана. Я повернулся к Уайлдингу. «Вы мне не сообщили, что дом опечатан? Шериф не исключает насилие?» «Он мне не исповедовался», — отбрил меня Уайлдинг. «Когда я ему сказал, что слышал выстрел, он не слишком взволновался». «Выстрел?» «Простите, я думал, вы знаете. В субботу поздно вечером отсюда донесся выстрел. Я тогда не придал этому значения, потому что здесь постоянно стреляют. И в охотничий сезон, и не в охотничий. Когда они меня расспрашивали, я, конечно, об этом упомянул. По-моему, они после этого тщательно обследовали местность. Ни пули, ни каких-то других следов они не нашли». «Естественно, если она попала в Синглтона». «Боже упаси! Вы что, действительно считаете, что Чарльза могли застрелить в его собственном доме?» «Если бы полиция не подозревала, что здесь что-то произошло, дверь бы не запечатали. Что еще вы слышали в тот вечер?» «Ничего. Абсолютно ничего. Единственный выстрел около 11, и все. По дороге промчались несколько машин, но тут всегда допоздна движение». Уайлдинг подошел к большому окну, вырубленному в передней стене симметрично двери. Поднявшись на цыпочки, он стал смотреть в щель между полузадернутыми монастырски коричневыми занавесками. Я заглянул через его плечо в квадратную, пронизанную лучами комнату, отделанную с деревенским роскошеством, полированным деревом, домотканным полотном и медью. Никаких признаков беспорядка. Прямо напротив двери над камином с медным дымоходом висел портрет в светлой деревянной рамке. Написанный маслом красивый мальчик смотрел поверх наших голов в пятимильную даль залитого солнцем каньона. «Это Чарльз», — прошептал Уайлдинг, как будто мальчик в рамке мог его услышать. «Моя работа. Мой ему подарок. В 20 лет, когда я его писал, он был похож на юного Шелли. К сожалению, теперь уже нет. Чарльз потерял свою эфирность во время войны, когда связался с этой женщиной. А может, виновата война. Наверное, у меня предубеждение против женщин. Сам я закоренелый холостяк. Вы говорите о блондинке? А разве я говорил? Это нечаянно». Он повернулся и положил мне на плечо коричневую руку. «Послушайте, приятель, вы работаете на старую леди? Если да, я умолкаю. Естественно, от шерифа я ничего не утаил. Все, что вы скажете, останется между нами». Его яркие черные глаза впились в мое лицо, как лесные клещи. «А чем, простите за любопытство, вызван ваш интерес к Чарльзу?» «Меня наняла компаньонка миссис Синглтон». «Сильвия Трин? Прелестная малышка, по уши влюблена в Чарльза. Но я не понимаю». «Она знает про блондинку». «Да, я ей рассказал. Подумал, что так для нее будет лучше. Что бы там ни случилось, он никогда не женится на Сильвии. Чарльз не из тех, кто женится. Но я ей не открыл, как долго длится этот роман». «Она сказала, что с начала лета». «Я оставил ее в этом заблуждении. На самом деле он продолжается уже 7 или 8 лет. Чарльз представил меня ей в том году, когда он вступил в армию. Ее звали Бесс, фамилии не припомню. Она была совсем молоденькая и страшно привлекательная, сногсшибательной окраски. Чистое совершенство, пока не открывала рот. Но я не хочу сплетничать». И продолжал сплетничать. «Вы знаете, у Чарльза всегда был пролетарский уклон. Несмотря на это или благодаря этому, любовь оказалась настоящей. Детки были без ума друг от друга. Только я употребил неправильное слово. Детки. Она уже вышла из детского возраста. У нее был муж. И Чарльза это устраивало. — он добавил задумчиво. «Возможно, ему нужно было на ней жениться». «Вы думаете, она его застрелила?» «У меня нет оснований так думать. Хотя это вероятно. Любая дама потеряет терпение, если кавалер 7 лет ни на что не может решиться». «Она была здесь в день его исчезновения?» «Откуда я могу это знать? Я видел в домике свет, но с ней самой не встречался давно. У меня сложилось впечатление, что этим летом они часто сюда наезжали, практически каждую субботу». «А раньше?» Он прислонился к запечатанной двери и задумался, скрестив на груди худые загорелые руки. «Могу сказать, что их визиты не были продолжительными. Впервые Бес появилась здесь летом 43-го, и тогда я с ней познакомился. Я захотел ее нарисовать. Чарльз приревновал и больше при ней меня не приглашал. Потом она исчезла до 45-го, когда Чарльз демобилизовался. В следующие 2 или 3 года я видел ее издалека довольно часто. Осенью 48-го Чарльз вернулся в Гарвард изучать право, и я не видел их до нынешней весны. Возможно, она жила с ним в Кембридже. У Чарльза я о ней никогда не спрашивал». «Почему?» «Я уже говорил, что он ревнив и скрытен в том, что касается его личных дел. Частично это вина матери. У миссис Синглтон строгие взгляды на отношения полов, если не сказать больше». «Значит, вам неизвестно, откуда она взялась, куда пропала, что делала в Ароя Бич, кто ее муж?» «На все эти вопросы вынужден ответить отрицательно». «Можете ее описать?» «Если найду слова. Это была юная Афродита, веласкесовская Венера с нордической головой». «Пожалуйста, поищите слова попроще, мистер Уайлдинг». «Северная Афродита, встающая из Балтийских волн». Он улыбнулся своим воспоминаниям. «Чистое совершенство, пока молчала. А когда открывала рот, становилось до жути ясно, что она изучала английский, если это можно назвать английским, в среде натуральных варваров». «Насколько я понял, она была голубоглазой блондинкой далеко не голубых кровей». «Синие балтийские глаза», — упорствовал он. «Волосы, как колосья молодой пшеницы. Изобразить в красках получится чересчур картинно. Но я тогда просто загорелся написать ее «ню». Его глаза выжигали в воздухе обнаженную фигуру. Только Чарльз и слышать об этом не захотел». «Можете нарисовать ее по памяти?» «Могу, если захочу». Он пнул землю, как норовистый мальчишка. «Человеческий материал меня давно не интересует. Теперь меня занимает только чистое пространство в лучах постижимого сияния природы». «Вы улавливаете мою мысль?» «Не улавливаю». «Во всяком случае, я не использую свое искусство ни в каких целях и никому не позволяю использовать». «Ага, весьма возвышенно. Вы отрешились от времени, а ваш друг в это самое время, возможно, попал в беду. В такой ситуации всякий спустился бы с облаков и сделал все, что в его силах, чтобы помочь». Он посмотрел на меня горьким взглядом из-под сморщившихся век. Мне показалось, что он сейчас заплачет. Вместо этого он опять разразился своим резким нечеловеческим хохотом, отдавшимся по каньону эхом, похожим на крик затерявшейся чайки. «Пожалуй, вы правы, мистер Сагитариус. Если вы подбросите меня домой, я попробую свои силы». Через полчаса он вышел из своего дома, помахивая листком рисовальной бумаги. «Вот, постарался схватить характерные черты. Это пастельный мелок, спрыснутый фиксативом, так что не скручивайте». Я взял у него рисунок. Это был цветной набросок молодой женщины. Бледно-желтые косы уложены на голове венцом. В синих глазах глянцевый блеск эмали. Уайлдинг великолепно передал ее красоту, но в жизни она была старше, чем на портрете. «Мне пришлось изобразить Бес такой, какой я увидел ее впервые», — проговорил он, словно угадав мои мысли. «Так я ее себе представляю. Теперь она на 7-8 лет старше. И уже не блондинка». «Значит, вы с ней знакомы?» «Не слишком хорошо. Но собираюсь познакомиться получше». Глава 17. Я взбежал на крыльцо дома доктора Беннинга и позвонил в дверь. Дырка, которую я продавил в углу стекла, была заделана картонкой, прилепленной скотчем. Доктор Беннинг появился на пороге без пиджака с волочащимися по полу подтяжками. Его встрёпанные волосы торчали, как клочки сухой травы вокруг розовой пустыни черепа. Он имел вид побитого старика, пока не начал говорить. Голос у него был резкий и раздраженный. «Чем могу помочь? Это вы вчера меня дожидались?» «Я не на прием, доктор». «Так что вам тогда нужно? Я только что встал». «Вас еще не беспокоила полиция?» «Нет. Вы полицейский?» «Частный детектив, сотрудничающий с полицией». Я показал удостоверение. Мы расследуем убийство негритянской девушки по имени Люси Чемпион. Вчера она здесь была. Вы за ней следили? Да. А не потрудитесь ли объяснить, зачем? При ярком утреннем свете было особенно заметно, что глаза у него блеклые и воспаленные. Меня наняли. И теперь ее убили? Она от меня ускользнула. Вчера около пяти я нашел ее уже с перерезанным горлом. Странно, что вы не связались со мной раньше. Ведь она моя пациентка, и я один из тех, кто видел ее незадолго до смерти. Я пытался это сделать вчера вечером. Ваша жена вам не сообщила? Я не имел возможности поговорить с ней сегодня утром. Ей не здоровится. Впрочем, может, войдете, если соизволите подождать, пока я приведу себя в порядок, буду рад оказать посильную помощь. Доктор втолкнул меня в приемную. Я слышал, как он прошаркал по лестнице на второй этаж. Через 10 минут Беннинг спустился, свежевыбритый и одетый в стандартный мятый синий костюм. Опершись на стоявший в углу регистрационный столик, он закурил сигарету и протянул пачку мне. «Благодарю. Только после завтрака». «Мне самому надо было бы поостеречься. Всегда предупреждаю пациентов о вреде курения на пустой желудок. Но таковы все доктора. Наш лозунг — превентивная медицина, но половина из нас преждевременно умирает от переутомления. Врач, исцели самого себя». Евангелие от Луки, глава 4, стих 23. Беннинг вместе с костюмом надел профессиональную личину. «Я тут как раз по поводу преждевременной смерти», — сказал я. «Простите мою болтливость». В его улыбочке промелькнуло что-то похожее на мальчишеское обаяние. «Я приобрел эту дурную привычку, пытаясь входить в контакт с пациентами». «Так что с этой моей пациенткой, мисс Чемпион? Вы говорите, ей перерезали горло, мистер, если не ошибаюсь, Арчер?» «Перерезали, и не ошибаетесь». «Какую информацию вы хотите получить от меня?» «Ваши соображения, человеческие и профессиональные. Она вчера в первый раз пришла к вам в клинику?» «По-моему, в третий. Должен извиниться за бессистемность моих записей. В последнее время у меня нет квалифицированного помощника. Кроме того, очень много разовых посещений. Так заведено у людей, скажем, несостоятельных. Иногда есть только отметка в расчетной книге. Я помню, что она приходила сюда дважды. Один раз, по-моему, в середине прошлой недели и еще за неделю до этого». «Кто ее к вам направил?» «Ее домохозяйка, миссис Норрис». «Вы знакомы с миссис Норрис?» «Конечно. Она часто подрабатывала у меня сиделкой. По моему мнению, Анна Норрис — чудеснейший тип негритянской женщины. Или, как сказала бы она сама, темнокожей женщины». «Ее сын подозревается в убийстве». «Алекс?» Он нервно вскинул ногу, стукнув каблуком о боковину стола. «С какой стати он может подозреваться?» «Он оказался на месте преступления. Когда его арестовали, он струхнул и удрал. Вполне возможно, что он до сих пор в бегах». «Даже если так, разве Алекса можно подозревать всерьез?» «Я полагаю, что нет. Лейтенант Брейк полагает, что да. Дело в том, что он был в близких отношениях с девушкой. Они собирались пожениться». «Разве она не намного его старше?» «А сколько ей было лет?» «Я бы сказал, лет 25. Она была дипломированной медсестрой с несколькими годами стажа». «А что ее беспокоило?» С его забытой в руке сигареты сорвался пепел. Он машинально раздавил его носком истертого черного ботинка. «Что обеспокоило?» «Отчего вы ее лечили?» «Да, в общем-то, ни от чего особенного», — ответил он после паузы. «У нее были боли в животе, вызванные, по моему мнению, легкими спазмами толстой кишки. К несчастью, она слишком много знала о болезнях, и вместе с тем слишком мало. Ей мерещилось, что у нее что-то злокачественное. Естественно, ничего подобного не было, просто легкое психосоматическое недомогание. Вы меня понимаете?» «Частично. Ее боли провоцировались нервами». «Я бы не сказал, что нервами!» Беннинг разошелся, демонстрируя мне свое просвещенное превосходство. «Психосоматические заболевания провоцируются личностью в целом. В нашем обществе негры, особенно такие профессионально подготовленные, как мисс Чемпион, часто переживают разочарования, которые могут вести к неврозам. Сильная личность иногда загоняет начальный невроз вовнутрь, и он проявляется в физических симптомах. Я объясняю примитивно, но именно так обстояло дело с мисс Чемпион. В жизни она чувствовала себя скованной, и ее дискомфорт выражался в спазмах». Он остановился, чтобы перевести дыхание. «А что она делала в Белла-Сити?» «Сам хотел бы знать. Она уверяла, что ищет работу, но, по-моему, у нее не калифорнийский сертификат. Дорого бы дал за ее историю». Она из Детройта. Из бедной необразованной семьи. Это вам что-то говорит? О ее психической жизни не слишком много, согласны? А чем так важна ее психическая жизнь? Я сразу понял, что страх болезни — не единственная ее фобия. В ней жил более глубокий и более абстрактный страх, имевший разные проявления. Я попытался ей это объяснить, помочь разобраться в себе, но она только разрыдалась и долго плакала у меня на плече. Тогда и выплыли другие ее страхи. Чего же она боялась? Он раскинул руки как лектор. Трудно даже сформулировать. Я не психиатр, хотя пытаюсь следить за литературой. Он оглядел свою обшарпанную приемную, и какой-то неясный импульс заставил его добавить. Чего нельзя сказать о моих коллегах в этом забытом богом городе? Ее страхи были реальными или воображаемыми? На этот вопрос я смог бы ответить, если бы был лучше информирован. Его глаза затуманились думой. Страх всегда субъективно реален. Разумнее было бы спросить, уместен ли он, оправдан ли ситуацией. Похоже, что в данном случае он был оправдан. Мисс Чемпион казалось, что ее преследуют, что ее подстерегает смерть. Она говорила что-нибудь конкретное? Нет, я не имел времени завоевывать ее доверие. Об этом страхе преследования она впервые упомянула только вчера. Вы занимаетесь выяснением обстоятельств ее жизни и смерти, мистер Арчер. За ней действительно кто-то следил и, в конце концов, ее настиг? Не знаю. Я сам за ней следил и умудрился все прошляпить. Если ее мучил страх, одной моей слежки было бы достаточно, чтобы она потеряла голову. Я заставил себя спросить. А вы не считаете, что она могла покончить с собой от ужаса? Доктор Беннинг принялся шагать взад-вперед по дорожке, протоптанной от одной двери до другой. Когда он остановился и посмотрел на меня, вид у него был смущенный. «Буду с вами откровенен. Я опасался за нее в этом смысле. Вот почему и приложил все старания, чтобы рассеять ее тревоги». «Вы полагали, что у нее мания самоубийства?» «Я этого не исключал. Больше ничего сказать не могу. Я не психиатр». Он неловко развел руками, изображая беспомощность. «Ее рана допускает самоубийство?» «Пожалуй, она слишком глубокая». Брейк или судмедэксперт лучше ответят на этот вопрос. И Брейк наверняка захочет взять у вас показания. «Я готов, если вы едете в участок». «Я сказал, что еду». Беннинг вышел в холл и нахлобучил шляпу. С прикрытой лысиной он выглядел куда моложе, но ему явно не хватало ни презентабельности, ни обеспеченности, чтобы соответствовать такой жене, какую он имел. С порога доктор крикнул. «Я ухожу, Бесс! Тебе ничего не нужно?» Молчание было ему ответом. Глава 18. Грязно-белое кирпичное здание муниципалитета отличалось от окружающих магазинов и учреждений только флагштоком без флага, торчавшим посреди газончика с выжженной травой. Цементный спуск вел от парковки прямо к исцарапанной зеленой двери полицейского участка, находившейся с тыла. Перед дверью Беннинг оглянулся. «Схождение воит», — с кислой усмешкой сказал он. Коридор с отвратительными зелеными стенами тускло освещался несколькими лампочками в проволочных сетках. Свежие ароматы мастики и полироли не заглушали смешанных запахов страха и карболки, нищеты и застарелого пота. В самом дальнем, самом темном углу напротив двери с надписью «Дежурный по отделению» на деревянной скамье громоздилась монументальная фигура. Это была дородная негритянка в черном полотняном пальто. Волосы, выглядывавшие сбоку из-под ее черной фетровой шляпы, цветом и фактурой напоминали стальную мочалку. Когда она повернула к нам голову, я сразу же ее узнал. Беннинг первым воскликнул: «Миссис Норрис!» и бросился к ней, вытянув вперед руки. Она схватила их, подняв к нему свое тяжелое темное лицо. «Как я вам рада, доктор!» Ее исчерченные тенями нос, рот и подбородок походили на черный камень, обтесанный годами непогоды. Жизнь светилась только в ее горестных глазах. «Они арестовали Алекса. Его обвиняют в убийстве». «Это наверняка ошибка», — сказал он мягким голосом сиделки, утешающей больного. «Я знаю, Алекс — хороший мальчик». «Алекс — хороший мальчик», — она вопросительно взглянула на меня. «Это мистер Арчер, миссис Норрис. Он расследует это дело. Мистер Арчер только что мне говорил, что считает Алекса невиновным». «Спасибо, мистер Арчер. Рада нашему знакомству». Когда его арестовали? Сегодня рано утром на пустоши. Пытался перебежать в другой штат. Машина поломалась. Ничего лучше не удумал, дурацкая его башка, как дать дёру. Теперь они его вдвоежды накажут, когда изловили. «Вы наняли адвоката?» — спросил Биннинг. «Да-да, мистера Сантану. Он на выходные уехал в Сьерру, но его экономка с ним связалась. Сантана хороший человек». Похлопав ее по плечу, он направился к двери дежурного. «Я поговорю с Брейком и попытаюсь чем-то помочь Алексу». «Я знаю, что вы добрый друг Алекса, доктор». В словах женщины звучала надежда, на ее плечи уныло поникли. Увидев, что я намереваюсь сесть, она подобрала пальто и подвинулась, и мне послышалось, будто из бесчисленных полотняных складок вырвался невольный вздох. Я опустился на лесенку инициалов, вырезанных на мягком дереве скамьи. «Вы знакомы с моим сыном, мистер Арчер?» «Вчера вечером я недолго с ним разговаривал». «И вы не верите, что он виновен?» «Нет. Он обожал Люси». Она подозрительно поджала свои толстые губы и спросила изменившимся голосом. «Почему вы так говорите?» «Он сам так говорил и вел себя, соответственно». Она примолкла. Некоторое время спустя робкая черная рука легко коснулась моего запястья и вернулась на необъятное лоно. В плоти среднего пальца утопало золотое обручальное кольцо. «Вы на нашей стороне, мистер Арчер?» «На стороне справедливости, если могу ее отыскать. А если не могу, то на стороне изгоя». «Мой сын не изгой», — с достоинством произнесла она. «Боюсь, что обращаться с ним будут как с изгоем. Не исключено, что его могут засадить за убийство. Единственный верный способ этого избежать — найти настоящего убийцу». «Так постарайтесь мне в этом помочь». Я глубоко вздохнул. «Я верю, что вы праведный человек, мистер Арчер». Разуверять ее я не стал. «Располагайте мной, как знаете», — продолжала она. «То, что вы сказали, чистая правда. Мой мальчик помешался на этой женщине, хотел на ней жениться. Я изо всех сил старалась этому помешать, и так, и эдак. Алексу только 19, где ему помышлять о женитьбе? Я думала его образовывать. Я ему внушала, что темнокожему неучу в этой стране делать нечего, и Люси ему не подходила. Она была старше Алекса лет на 5, на 6, старше, и поведение беспутного. Я ее вчера выставила из дома, а она, вишь ты, как напоролась. Моя тут вина, каюсь. Уж очень я на нее вскинулась. Ей идти-то было некуда. Знать бы, что случится, пускай бы уж лучше оставалась». «Вы не должны себя винить. Я думаю, то, что произошло, было неизбежно». «Вы правда так думаете?» Она несла непосильный груз. «У меня было такое чувство, да. Она боялась». Миссис Норрис доверительно приблизила ко мне свое большое, приятно оживившееся лицо. «Я с самого начала чувствовала, что Люси Чемпион навлечет на меня и на мой дом.